Муравьев. Ну и дедок. Вот это старикашечка. Ничего себе 80 лет. Да он покрепче его Игоря будет. Вон лапища какая загорелая. Жилы словно канатики перевелись. Да такой этакими вот пальцами пятак согнет. Старик сидел за столом, на них поглядывал хитровато, будто спрашивал, зачем пожаловали, граждане дорогие. Ты чего, Ефимов, пришел, а? Какая такая у тебя во мне надобность? И молодого человека привел? Не как во строк меня засадить хотите, дорогие милицейские товарищи? Ты скажешь. Участковый сел на лавку. Тоже шутник. Так зачем же? Дело какое, али в гости? Считай, что в гости. А раз в гости, то иди к шкафчику. Лафитнички бери, а я мигом. Старик вышел в сени. Игорь внимательно оглядел избу, вернее, не избу, а так наскоро вокруг печки сколоченную комнату. — Зачем лафитнички? — Самогон пить будем, — ответил Ефимов, расставляя на столе рюмки. — Да ты что, в такую жару, на работе? — Иначе разговора не получится. Я этого деда распрекрасно знаю. Характер его изучил лучше, чем уголовный кодекс. Занятный старикашка. Между прочим, партизанский связной. В сенях загремело ведро, появился хозяин с литровой металлической фляжкой. — Ну, товарищи милицейские, садитесь. Он быстро разлил желтоватую, резко отдающую сивухой жидкость по стопкам. — С Богом! Хозяин опрокинул водку куда-то в бороду. — Вот это да, — подумал Игорь, — ну и дед. И тоже одним махом выпил свою. Самогон отвратительно отдавал керосином. Был теплый и очень крепкий. Муравьев достал папирос. Закурили. — Ну, милицейские товарищи, — хитро прищурился хозяин, — какая во мне нужда? — Ты, Кузьмич, — спросил Ефимов, — среди других свою корзинку узнать можешь? — А то как же. Очень даже просто. Я донышко, когда плету, обязательно крест накладываю. А зачем тебе мои корзины-то? — Нашли мы одну, вроде твоя. — Это какая? — Это, что ли? — Она самая. — И точно моя. Я ее совсем недавно сделал. — А кому, не помнишь? — Ну как же. — Веденеевым из Дарина. Видишь, ручка немецкой проволокой синей обкручена. Это их Витька сделал. — Семья-то у них большая. — У Веденеевых-то? — Нет. — Витька пацан, невестка и сама старуха. — А зачем они тебе? — Дело, Кузьмич, у нас к ним срочное, безотлагательное дело. Управление их ждал Полесов. — Ну, что у тебя? — спросил он. — Вроде нашли, а у тебя? — Глухо. — Иди докладывай. — Пошли. Они опять с трудом протиснулись в тамбур и попали в маленькую комнату правления. Степан подошел к телефону, висевшему на стене, закрутил ручку. В трубке что-то шумело, слышались отдельные разряды. Наконец женский голос ответил — город. Степан назвал номер райотдела и попросил соединить его с Даниловым. Они с Игорем по очереди условными выражениями доложили о результатах. — В Дарьино я приеду сам через час, — сказал Данилов. Степан повесил трубку, посмотрел на Игоря. — Далеко до Дарьино. — Надо у Ефимова спросить. Игорь высунулся в окно и позвал участкового. — Ефимов, до Дарьино далеко? Участковый, подумав, ответил. — Если лесом напрямки, 20 минут, а по дороге так 1 час с гаком. Они не успели еще дойти до околицы Глухова, как их догнала полуторка, переделанная под автобус. — Наша, — обрадовался Ефимов, — райотдельская. Машина притормозила. Из кабины высунулся молодой светловолосый парень. — Далече, Ефимов! В Дарьино! Ты бы нас подбросил, Копытин! Со мной товарищи из Москвы, а по такой жаре пехом взмокнешь. Садитесь! Что ж, день пока начинался неплохо. Нашли хозяев корзины, теперь вот автобус подвернулся. Сложив все это вместе, Игорь твердо решил, что и в Дарьине их ожидает удача. Копытин высадил их у околицы, и машина, нещадно гремя, скрылась в клубах пыли. Дарьино, в отличие от Глуховки, совершенно не пострадала. Дома стояли так, как им и было положено. Война пожалела деревню. Казалось, что она и не заходила в эти места. — Да, — сказал Муравьев, — у меня создалось впечатление, что мы попали в рай. — Вроде того, — отозвался Ефимов, — лучшая деревня на моем участке. Видите, вон там дом под шифером. Там Веденеевы живут. Вы идите туда, а я зайду к бойцам и стрепкам, их в деревне двое, что-нибудь насчет обеда соображу, а то от голода сил никаких нет. — Вот это дело, — обрадовался Игорь, — а то вечер на носу, а мы голодные. Степан молчал. Он пообедал у председателя, и теперь ему почему-то неудобно было говорить об этом. — Пошли к Веденеевым, поговорим со старушкой. Они разошлись по пыльной деревенской улице. Жара постепенно спала, пахла зеленью и рекой. У Веденеевского дома Степан остановился, прислушался. Вроде собак не было. Пошли. На крыльце сидел белобрысый паренек и немецким штыком-тесаком стругал палку. Он поднял глаза на вошедших, продолжая так же яростно кромсать здоровую орешину. — Ты Витька? — спросил Игорь. — Витька, — ответил мальчик. — Ну тогда здравствуй. — Здравствуйте, дяденьки. — Вы из милиции? — Точно. — А зачем к нам? — Да вот корзинку нашли в лесу, вашу. Игорь протянул Витьке лукошко. — Занести решили. — Ой, и впрямь наша. Ее бабуня потеряла. — А где она? — Да соседа подала, скоро будет. Вы подождите. — Это у вас парабеллум, дяденька? — Да? — У меня два таких было. Да дяденька Ефимов отобрал. — Где ж ты их взял? — А их по весне много на полях находили. И наганы, и автоматы. Немцы покидали. Витька встал, начал собирать стружки. — Я за молоком пойду, а вы подождите бабуню, она скоро. В углу двора, за кустами малины, прям даже не верил, что такое может быть, лежали бревна с истлевшей корой. — Пошли покурим, — сказал Степан, — а то день уж больно колготной, ноги гудят прямо. Сели на бревна, закурили. — Понимаешь, Игорь? Степан глубоко затянулся, папироса затрещала. — Странная история получается. Выходит так, что о поездке Ерохина в райцентр никто не знал. Так уж и никто. Знала только парторг, она же зам Ерохина. Ты же знаешь... Игорь устроился поудобнее, вытянул ноги. Ты же знаешь, — повторил он, — что в такой ситуации никому верить нельзя. Да что ты говоришь? Степан удивленно посмотрел на Муравьева. Ты как ребенок. Наоборот, надо верить. Только, конечно, проверять все необходимо. Но тут случай иной. Где-то вдали, на деревенской улице, раздался грохот мотоцикла. — Вон, — усмехнулся Игорь, — бабка Веденеева едет. А звук мотора все приближался и приближался, и, наконец, остановился у дома. — Смотри-ка, — засмеялся Степан, — и точно бабка приехала. Он выглянул из-за кустов. У ворот стоял армейский мотоцикл. За рулем, положив автомат на колени, сидел боец без пилота. Из коляски, расстегивая кобуру, вылезал командир. Петлицы его Степан не разглядел. Но в позе бойца, который глядел на дом, и в движениях командира, Полесов вдруг почувствовал еще неосознанную опасность. А командир уже приближался к воротам. — Игорь! — скомандовал Полесов и выдернул пистолет. Муравьев понял все сразу. Он быстро переместился ближе к дому, оставляя солнце за спиной. Военный подошел к крыльцу и уже занес ногу на первую ступеньку. — Руки! — тихо скомандовал Игорь. — Руки вверх! Командир дернулся и чуть обернулся, рука неохотно отползла от кобуры. — В чем дело? — Кто вы такой? Игорь внимательно следил за неизвестным. — Я помощник коменданта. Нам сообщили, что в этом доме скрывается дезертир. Командир повернулся лицом к Игорю. — Кто вам позволил? — Об этом после. — Документы. — Пожалуйста, — лениво произнес старший лейтенант и сунул руку в карман галифе. И тут Игорь понял, что у него там второй пистолет. Старший лейтенант резко рванул руку, и Игорь, падая, выстрелил. Два выстрела слились в один. Им ответила длинная автоматная очередь и взревел мотор мотоцикла. Старший лейтенант лежал отброшенный к стене тяжелой пулей парабеллума, глядя перед собой остановившимися глазами. Из угла рта на гимнастерку сбегала тоненькая струйка крови. Все это промелькнуло перед глазами Игоря стремительно, как кинокадр. «Готов», — понял он и бросился к воротам. Степан, положив ствол нагана на изгиб локтя, целился в мчавшегося по улице мотоциклиста. Муравьев скинул пистолет, тоже ловя на мушку широкую, согнувшуюся спину. На перерез машине выскочил Ефимов и два бойца из Стрибка с винтовками. Мотоциклист рванул машину к обочине, стараясь выскочить на поле. Глухо ударил винтовочный выстрел. Над мотоциклом взметнулся клуб голубого огня. Водитель, выброшенный взрывом из седла, нелепо расставив руки, объятый пламенем, пролетел несколько метров и упал в траву. Когда Игорь и Полесов подбежали к месту взрыва, Ефимов уже сбил пламя с одежды мотоциклиста. Муравьев увидел сгоревшие волосы, черное обуглившееся лицо и отвернулся. — Живой! — поднял голову Ефимов. — Дышит. Боец по шине стрелял, а попал в бак с бензином. У околицы в клубах пыли появилась эмка. Это ехал Данилов.